Пока же Санта-Анна был простым, хоть и достаточно популярным в войсках, генералом без особых политических амбиций, и купить его удалось достаточно дешево. Казаки пообещали поддержку в случае появления у Санта-Анны претензий на верховную власть в стране, а взамен потребовали формализации никарагуанской автономии. Учитывая то, что центральное правительство в Мексике юг страны контролировало примерно никак, в моей истории к этому времени, кажется, Никарагуа сотоварищи уже тупо получили независимость, условия сделки были достаточно мягкими и взаимовыгодными. Нет, можно было и здесь оторвать Никарагуа от Мексики окончательно, но, во-первых, я хотел иметь против США действительно серьезный противовес в будущем противостоянии, а во-вторых, в возможности удержать этот стратегический кусок территории без конфликта с Лондоном имелись вполне обоснованные сомнения. Ну а для войны с островитянами мы еще себе флот не отрастили, поэтому приходилось обходиться полумерами. Глава 11. Щелкнул засов двери, и мне открылся вид на маленькую каморку, в которой, собственно, кроме сомнительной чистоты топчана ничего и не было. «Милорд, вас ждут из подземелья», — с нескрываемым ехидством поприветствовал я человека, попавшего в столь незавидные бытовые условия, с вещами на выход, как говорится. Узник совести не заставил себя долго упрашивать, и, поскольку вещей у него с собой никаких не было, просто вышел из карцера. «Ваше императорское величество», проморгавшись, в карцере было темно, удивленно переспросил узник. «Нет, тень отца Гамлета, за мной». И не ожидая ответа, я двинул по коридору к выделенному мне для разговора помещению. По-видимому, это был чей-то рабочий кабинет. Стол, заваленный бумагами, не слишком удобный стул, пара шкафов с книгами, российский герб на стене и что-то напоминающее ковер на полу. Напоминающее, потому что от времени и тысяч ног оно превратилось в сероватого цвета тряпку, добавляющую помещению некоторой безысходности. Даже пара зеленых растений в горшках исправить ситуацию были откровенно неспособны. «Присаживайтесь, молодой человек, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни». В эти мартовские дни 1831 года я оказался в Москве совсем случайно. Направлялся на юг, где потихоньку разгоралась эпидемия холеры, ну и задержался в Первопрестольной ради нескольких деловых встреч. Сначала обсудил с местными толстосумами, ха-ха, три раза, учитывая мои личные капиталы, перевалившие за 120 миллионов рублей, вопросы финансирования строительства железки от Москвы до Нижнего Новгорода. Потом встретился с митрополитом Филаретом, который после памятного прояснения позиций развил бурную деятельность, способствовал открытию нескольких новых духовных семинарий и полсотни новых церковно-приходских школ, а также начал продавливать создание в рамках церкви отдельного подразделения, предназначенного для координации миссионерской деятельности как за границами империи, так и в ее пределах. В общем, человек увидел перед собой цель, подвешенная в качестве морковки патриаршества, и решил достичь ее во что бы то ни стало. Ну и когда я узнал о внезапном бунте студентов Московского университета, я, естественно, заинтересовался этой историей. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что фамилия бунтаря заводилы – Герцен. Итак, Александр Иванович, я раскрыл заранее приготовленную папку с личным делом, а Герцен был одним из тех, за кем СИП приглядывала специально, и принялся зачитывать оттуда самые интересные моменты. Незаконнорожденный сын Ивана Алексеевича Яковлева, так детство понятно пропустим. Ага, вот, в 1829 году зачислен своекошным студентом в Московский университет. Ага, активная политическая позиция, революционно-республиканские взгляды, неоднократно замечен в сочувствии к заговорщикам по делу 1826 года. Вместе с неким Николаем Огаревым является организатором политического кружка, на котором обсуждались возможности введения Конституции и установления республиканского строя. Ага, вот характеристика от преподавателей. Ума живого, однако излишне поверхностного. Таланты в точных науках, проблемы с поведением. Можете вы как-то прокомментировать данную характеристику, с чем согласны, с чем нет? По мере того, как я зачитывал отдельные выдержки из личного дела, Герцен, сидящий напротив, заметно бледнел, а к концу и вовсе был цвета мела. Если история со срывом лекций весьма посредственного преподавателя не стоила, по сути, выеденного яйца, то вот участие в революционном кружке уже вполне тянуло на каторгу. С такими кадрами последние годы в империи цацкаться было не принято, а не трогали Герцена до сих пор только потому, что дальше пустой болтовни детишки пока так и не ушли. Ну и потому что сибовских осведомителей там было достаточно, чтобы держать руку на пульсе. «МММ, ваше императорское величество», голос 19-летнего парня явственно задрожал, очевидно, отвечать по всей строгости закона ему совершенно не хотелось. «Я, собственно, и не собирался сам решать судьбу потенциального философа. Просто было интересно посмотреть на еще одну историческую личность. Не смог отказать себе в удовольствии. Помнится, в той истории гуляла известная фраза, уж не помню чья, что декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил Россию. Тут обошлись без декабристов, внутренняя и внешнеполитическая ситуация империи была не в пример лучше, но что-то отвадить сидящего передо мной студента от пути оппозиции к власти это не помогло. Возможно, дело было не столько в желании что-нибудь поменять к лучшему, а просто в бунтарском характере. Есть же такие люди-разрушители, которые к созидательному труду банально не приспособлены. Что вы мычите? Рассказывайте, чем я вас так не устраиваю, что вы хотите меня попятить, ну и заодно ввергнуть страну в кровавую революцию по типу французской. Пару минут мы с Александром Ивановичем молча смотрели друг на друга. Я думал о том, что, несмотря на все либеральные преобразования, всегда найдутся люди, считающие, что они знают лучше, как править, и что нужно народу, что император-идиот и не видит дальше своего носа. Причем, что забавно, собери сотню таких недовольных, различных мнений по способам переустройства страны тоже будет около 100. О чем думал сидящий напротив парень, я знать естественно не мог. Тем не менее, нужно признать, что внутренний стержень у него вполне присутствовал, и, собравшись с мыслями, доморощенный революционер все-таки ответил. Видимо, понял, что отмазываться смысла нет, а раз уж перед ним сидит сам император, то имеет смысл отвечать честно. Я думаю, что республиканский строй более прогрессивный, что народ сам должен решать, кто им будет править. А вы, молодой человек, с самим народом-то советовались? Усмехнувшись тому, насколько ничего за два века не изменилось, поинтересовался я, у нас в стране 9 из 10 крестьяне. Вы у них спрашивали, нужна им республика или при императоре нормально живется, или им достаточно для счастья полученной от государства бесплатной, замечу, земли. Учитывая последние изменения, проведенные за прошедшие 5 лет реформы, за такой вопрос где-нибудь в деревне, особенно в той, что относилась к удельному ведомству, и где крестьяне жили заметно более сыто, чем в иных местах, можно было не иллюзорно отхватить по мордасам. Впрочем, когда борцов за народное счастье интересовала воля самого народа, не спрашивал, признал Герцен, однако лишь потому, что большая их часть полностью не образована, далека от политики и интересуется только вопросом своего выживания. Вам выгодно держать народ в состоянии скотины, чтобы они не могли посягнуть на власть в стране. Ну да, и поэтому я как могу борюсь за создание новых начальных земских, государственных, общественных и церковно-приходских школ. Знаете, сколько новых двуклассных школ открылось в империи за последние 2 года? Нет, сколько же? Мотнул головой Герцен. 450. Разве это много? Видимо, молодой человек представлял себе вместимость средней такой школы, которая была, к сожалению, крайне невелика. Нет, но если вы найдете мне сотню грамотных людей, согласных поехать по деревням за жалование в 25 рублей в месяц, то я открою еще сотню школ. Вы сами-то не хотите делом доказать свою приверженность идее народного просвещения? Лицо Герцена заметно перекосилось. Уезжать на ПМЖ в какое-нибудь заштатное село он явно не хотел. Ну да это же не Лондон и не Швейцария, или где он там своей публицистической деятельностью занимался. Я так почему-то и думал. Может быть, вы в таком случае пожертвовали какую-нибудь существенную сумму в фонд вспоможения народному образованию императрицы Александры Федоровны? Я, например, туда отправил 2 миллиона собственных денег. Ну да, собственных, скривился Герцен. А что вы, Александр Иванович, думаете, что у императора не может быть собственных денег? Ошибаетесь. Кстати, как дела у вашего батюшки на ниве финансов? Как он держится после того, как злобный российский император лишил его всех крепостных крестьян? На 2-й год крестьянской реформы стало заметно резкое расслоение среди помещиков, имевших основной доход с обрабатываемой ранее крепостными земли. Да, землю у них не отбирали, но при этом доходы все равно резко просели. Особенно это касалось тех помещиков, которые привыкли не слишком много времени уделять хозяйству. От таких горе лендлордов потихоньку крестьяне начали просто уходить. Кто в города, кто на восток осваивать новые земли, а кто и банально к соседу, который мог предложить более выгодные условия аренды. Появилась конкуренция за рабочую силу, и далеко не все в такой ситуации могли остаться на плаву. Насколько я понимаю, подобные процессы проходили и в моей истории, вот только там помещики, подкармливаемые ежегодными выкупными платежами, в таком полукоматозном состоянии медленно разорялись в течение следующих 30-40 лет. Тут же ситуация, очевидно, будет развиваться гораздо быстрее, ведь наличие земли без крестьян делает ее практически бесполезной. Кстати, спрос на мои сельхозмашины одновременно с крестьянской реформой мы резко подняли тарифы на их ввоз, вырос лавинообразно. Саратовский завод работал натурально в 3 смены, а в Курске строился еще один. Была вероятность того, что после окончания 3-летнего переходного периода часть землепашцев могла остаться без земли. Большие хозяйства вполне могли заменить часть рабочей силы машинами, теми же сеялками, веялками, жатками, что потенциально обещало привести к социальному взрыву. Сколько именно крестьян помещики отправят в свободное плавание, подсчитать просто не представлялось возможным, но даже если речь пойдет о десятках тысячах, это виделись немаленькой проблемой даже с учетом всех действующих программ, поэтому с начала следующего 1832 года должен был заработать еще один план по льготному кредитованию промышленности. На это в бюджете заложили 10 миллионов рублей, не одномоментно, правда, с 5-летней растяжкой, которые можно было получить под символический 0,5% годовых с залогом в виде приобретаемых на эти же деньги средств производства. Предполагалось, что это даст нам дополнительных 20 тысяч рабочих мест в год. Ну и расширение железнодорожного строительства, казалось, могло поглотить просто бесконечное количество рабочей силы. Насколько я знаю, дела у отца идут достаточно скверно, вынужден был признать Герцен. У него с отцом отношения были, мягко говоря, сложными, что с другой стороны совсем не мешало молодому якобинцу тратить не дрогнувшей рукой выделяемые ему денежные суммы. Забавно, правда, как дорога тех самых либеральных реформ выбрасывает на обочину помещичье сословие, улыбнулся я, к которому вы, кстати, Александр Иванович, принадлежите. Что вы будете делать, если ваш отец окончательно разорится? Не завтра, понятное дело, господин Яковлев достаточно состоятельный человек, чтобы протянуть в том же ключе еще лет 10. Но все же, как в таком случае вы собираетесь зарабатывать на хлеб насущный? Я уж не говорю про масло и корку на нем. Думаю, что я не пропаду, окрысился Герцен. Конечно, я усмехнулся. Разница в возрасте чувствовалась настолько, что было аж смешно. Место сельского учителя всегда будет для вас вакантно. Спасибо. Пожалуйста. Вы как республиканец можете привести в пример государство, на которое вы хотели бы равняться. Американские Соединенные Штаты, пожал плечами Герцен. Разве плохой пример? Страна, разменявшая всего вторую полусотню лет, без собственной культуры и истории, которая еще ни разу не столкнулась с серьезным для себя испытанием. Достойный пример для подражания, ничего не скажешь. Как вы думаете, Александр Иванович, смогли бы Соединенные Штаты защититься от Наполеона, например? Мне кажется, это не совсем корректное сравнение. Почему же, удивился я, вы в образец приводите государство, у которого вообще нет армии, за ненадобностью? Америка, по сути, большой остров, и вооруженные силы им просто не нужны. Для сравнения, в Российской империи на армию ежегодно уходит по 200 миллионов рублей, больше половины бюджета. Я уверен, мы смогли бы найти им куда более интересное применение, если бы не необходимость защищать свои границы и завоевывать чужие земли. И завоевывать, согласился я, или вы бы предпочли отступать не от Немана до Москвы, а от Москвы до Урала? Мы воюем там, чтобы не пришлось воевать здесь. Будьте уверены, что, когда американцы подомнут под себя все свободные земли в центре континента, они обязательно попробуют на зуб сначала мексиканцев, а потом и других соседей. Таковы объективные законы существования империи. Они либо развиваются, либо умирают, третьего не дано. Или вы можете привести пример обратного? И опять Герцену ответить было нечего. Потому что одно дело оторванные от реальности теоретические мечтания, а другое – суровая правда жизни. Они между собой очень редко пересекаются. Что же касается будущей американо-мексиканской войны, то мы уже сейчас к ней активно готовились. Потихоньку начали поставлять на американский континент снимаемые с вооружения старые штуцера, обширные запасы дульнозарядной артиллерии, которая с переходом на казнозарядную тут же обратится в металлолом, начали тренировки отдельных регулярных полков мексиканской армии. Шансов у них на самом деле было не так, чтобы много против США, однако попить крови янки миксы вполне были способны. Пусть это будет не блицкриг, а долгая война на истощение. Ну а за свою военную помощь, немного финансовую в виде кредитов, мы подписали с Мексиканской республикой секретный договор об окончательном переходе Калифорнии под руку Санкт-Петербурга. Свои северные территории в Мехико уже давно считали отрезанным ломтем. Договор этот лишь закреплял фактическое положение вещей. В действие он должен был вступить в момент объявления войны одной из сторон, а до того оставался в тайне. Впрочем, сначала правительству генерала Санта-Анны, которое Санкт-Петербург признавал в качестве единственного легитимного в этой стране, нужно было разобраться со всеми внутренними врагами, и дело это обещало затянуться как минимум на пару лет. Ладно, я махнул рукой, было понятно, что пока разговаривать с этим Герценом просто ни о чем. Можно было даже сказать, что я остался немного разочарован, хотя с другой стороны, чего я другого мог ожидать. Если брать в расчет мою прошлую жизнь, то разница в возрасте у нас была почти в 5 раз. Давай в таком случае вернемся к недавнему происшествию. Будете защищать малого? Скривился собеседник. Нет, не буду, я покачал головой. Перед этим разговором я выяснил все обстоятельства дела, и быстро стало очевидно, что профессор Малов, читающий, вот умора, нравственное воспитание, был на самом деле еще тем типусом. Тупой, грубый, лижущий задницу начальству приспособленец. Чего стоит только тема его диссертации, в которой он доказывал преимущество монархического строя перед всеми другими. Нет, я и сам в целом был с этим согласен, хоть и с определенными оговорками, однако характеризует такой выбор темы соискателя совсем не с лучшей стороны. Интересно, сколько из тех, кто защищал диссертации по всяким там историям КПСС и научным коммунизмом, потом перекрасились в другие цвета. Думается, что доля их была подавляющая. Профессора ожидает отставка. Неожиданно, вздернул брови Герцен. Ваше императорское величество. Однако это, я продолжил мысль, совсем не означает, что я считаю вторую сторону конфликта в данной ситуации правой. В чем же мы были неправы, когда захотели изгнать из университета это ничтожество? Герцен понял, что сейчас будет решаться его судьба, и вновь занервничал. В выборе средства решения проблемы я задумчиво потер переносицу и попытался донести до собеседника свою мысль. Мне не нужны революционеры, ни в какой сфере жизни. Кто мне нужен, это люди, способные много и плодотворно трудиться на благо государства, созидатели. Если бы вы вместо этой откровенно мальчишеской выходки подали в ректорат коллективную петицию, под которой подписались бы все студенты, это выглядело бы куда более взрослым поступком, нежели физическое изгнание преподавателя с лекции. Однако это ничего бы не дало, покачал головой студент. Возможно, только жизнь – это игра с ненулевой суммой. Заметив удивленный взгляд Герцена, я пояснил смысл термина «игра с нулевой суммой». Это когда сумма выигрыша равна сумме проигрыша. Ты выиграл рубль, я проиграл. В жизни все по-другому. В данной ситуации в проигрыше остаются все. Что будет с нами? За срыв лекций? Ничего, я усмехнулся. А вот за организацию революционного кружка. Я готов сделать вам предложение, от которого вам будет чертовски сложно отказаться. Какое? Мне нужны ученые люди на востоке империи. Красноярск, Иркутск, Охотск. Земли русско-американской компании. Поедете туда с товарищами на 5 лет, поработаете школьными учителями, побудете поближе к народу, узнаете о его чаяниях, может, сдвинет что-то у вас в мозгах. С бюрократической точки зрения это будет выглядеть не как ссылка, а как юношеский порыв в желании изменить мир к лучшему. Потом этой строчкой в биографии еще гордиться будете. Понимание того, что для ускоренного заселения новых земель нужно не столько пихать на восток крестьян, сколько вкладываться именно в развитие городов, пришло не сразу. Казалось бы, в эти времена средний крестьянин крайне редко выезжает куда-нибудь дальше своего села. Какое ему дело до того, есть в губернском городе гимназия или нет? Вот только город – это не только культурный, но еще и промышленный, а также потребительский центр, куда уходит сельхозпродукция, и откуда по окрестным селам расходятся в обратном направлении промышленные товары. Ну а существовать полностью на натуральном хозяйстве – удовольствие, очевидно, не из самых приятных. Альтернативой, как я понимаю, является каторга», — скривившись, переспросил Герцен. «Вы правильно понимаете, молодой человек», — кивнул я. «Предлагаю обойтись без суда и всех этих неприятных моментов. Отчислитесь из университета самостоятельно, без дополнительного скандала, получите предписание по линии Министерства просвещения и отправитесь в дорогу, за казенный, замечу, кошт, так чтобы к новому учебному году уже приступить к работе. В таком случае, я согласен», — понуро кивнул Герцен. Неожиданно его судьба совершила резкий поворот в совершенно непредсказуемую на первый взгляд сторону. Но опять же винить этому несостоявшемуся революционеру было некого, только себя. Забегая чуть наперед, скажу, что эта работа, школьным учителем в Иркутске, сильно повлияла на Александра Ивановича. От общения с простым народом его взгляды на жизнь за следующие несколько лет радикально изменились. Когда в 1836 году срок, назначенный императором полудобровольной ссылки, окончился, Герцен вместо возвращения в столицу остался на Востоке и ходатайствовал об учреждении в Иркутске губернского технического училища, директором которого в итоге и стал. Ну а когда в 1852 году в этом городе был основан университет, именно Герцен стал его первым ректором, прослужив на этом посту до самой смерти в 1881. Глава 12. Несмотря на все усилия остановить холеру на дальних подступах, так и не удалось. После истории с бунтом в Севастополе Министерством общественного здоровья были предприняты все меры, дабы свести возможный ущерб от этой хвори к минимуму. Было проведено массовое обучение врачей, прочитаны сотни лекций, обустроены карантины и организованы специальные холерные больницы. Поначалу казалось, что ее удастся задержать в южных губерниях и не пустить на север. Кавказ, Астраханская губерния, в общем Каспийский путь в Персию, были закрыты наглухо, а караваны с товарами оттуда пропускали только после карантина и специальной санитарной обработки. Все эти меры позволили замедлить распространение болезни и сделать ее гораздо менее смертоносной. После проведенных изысканий и введенных на практике лечебных и профилактических мер, стало выживать абсолютное большинство заболевших, во всяком случае из тех, кто следовал разосланным по всей стране циркулярам. Благо меры эти были достаточно простые и логичные, а также не требовали ни специальных знаний, ни особого снабжения. 28 ноября 1830 года впервые было проведено вливание физраствора непосредственно в вену страдающего от обезвоживания пациента. Некий крестьянин из Астраханской губернии по имени Антип Петров стал невольным подопытным кроликом для отправленной на юг группы врачей и тем самым вписал свое имя в анналы истории. Впрочем, чаще всего удавалось обходиться просто обильным питьем, без дополнительных сложных манипуляций. Пришедшая в положенное время зима смогла распространение хвори затормозить, и казалось, что самое худшее уже позади, в этот раз дело обойдется без особых последствий. Тем не менее, в марте первую вспышку зарегистрировали в Самаре, в начале апреля холера добралась до Казани, а 20 числа первый случай заражения был зарегистрирован в Москве. Особой паники, надо признать, не случилось. Я даже этому несколько удивился. Подробностей я, естественно, не помнил, но само словосочетание «холерные бунты» вызывало крайне неприятные ассоциации. Тут же даже сложно сказать, что именно изменилось. Возможно, роль свою сыграли карантины, возможно, лучшая подготовка к холере и массовое связанное с этой болячкой просвещение, а может, общее более продвинутое состояние медицины в империи. Или то, что за последние годы простой народ немного привык доверять властям, которые много делали для улучшения жизни среднего крестьянина. Ну и конечно то, что сам император не побоялся сунуться по очереди в каждый из крупных городов, в которые пришла хворь, тоже сыграло свою роль. Люди видели, что власть их не бросает, не пытается сбежать, спасая свою шкуру, и от этого заметно успокаивались. Сам я холеры боялся не слишком сильно. Понимание природы распространения болезни позволяло достаточно спокойно передвигаться по зараженным регионам, соблюдая элементарные меры предосторожности. Не пей сырую воду, мой чаще руки с мылом, не тяни в рот всякую гадость, и будет тебе счастье, чего уж проще. Для успокоения жителей мы достаточно оперативно на базе моего издательского дома начали выпускать холерный листок, в котором честно и без утайки информировали горожан об эпидемиологической обстановке, сколько людей заболело, сколько выздоровело, сколько умерло, и одновременно печатали советы по борьбе с напастью. Как это часто бывает, людская молва изрядно преувеличивала количество заболевших и умерших, Ну а публикация официальных данных помогала сбить накал истерии. Действительно, совсем по-разному влияет на общество слух, распространяющийся подобно лесному пожару смертельной индийской хвори, и официальные данные, которые языком сухих цифр сообщают о том, что на тысячу заболевших приходится всего полсотни смертельных случаев, причем при оказании надлежащего ухода за больным этот и так не слишком высокий процент дополнительно падает до каких-то мизерных значений. Собственно, к концу весны эпидемия уже пошла на убыль. Отдельные случаи появления болезни фиксировались и в городах севернее и западнее Москвы, в том числе и в Санкт-Петербурге, однако перерасти им во что-то большее не удалось. Больные, которым за обращение в больницу и время, проведенное на карантине, выплачивалась небольшая денежка, тут мы ничего не изобретали, а воспользовались опытом борьбы с чумой по методу Григория Орлова. Оперативно изолировались и достаточно быстро вставали на ноги. Умирали в основном только либо пожилые люди, чей организм был и так подточен целой кучей сопутствующих болячек, либо малые дети. Ну а к детской смертности тут и вовсе отношение было, мягко говоря, философское. По итоговой статистике, собранной Министерством внутренних дел, за год эпидемии в Российской империи было зарегистрировано 156 тысяч случаев заболеваний, из них только 15 тысяч закончились смертельным исходом. Причем самые большие потери понесли именно южные губернии, Астраханская и Закавказье, где качество медицины заметно отставало от центральных районов страны. В целом же мне показалось, что через этот кризис мы прошли достаточно спокойно. Холера позволила мобилизовать все медицинское сообщество империи и способствовала распространению знаний по гигиене даже среди простых крестьян. Одно дело, когда тебе рассказывают некие весьма абстрактные правила, которые можно исполнять, а можно и не исполнять, и разница на первый взгляд не слишком заметна, и другое дело, когда от их соблюдения прямо зависит твоя жизнь. Тут уж самый темный землепашец задумается. Впрочем, далеко не везде было все так благостно. К сожалению, несмотря на всю просветительскую работу, случались отдельные случаи бунтов, погромов и убийств представителей администрации и врачей. Мы на такие эксцессы реагировали максимально жестко, попросту отправляя зачинщиков на плаху, а провинившиеся селения скопом высылая в сторону Иркутска. «Ваше Величество, я подскочил навстречу вошедшему в комнату человеку. Что там, Николай Федорович?» Лейб-медик устало стянул с лица тканную маску и вытер ей уже проступивший на высоком лбу пот. Александра Федоровна удачно разрешилась. Вымученная улыбка медика говорила только о невероятной усталости. В этот раз роды длились целый день и вымотали всех, даже меня, хотя я, казалось бы, ничего не делал, просто сидел и ждал. Это мальчик, 13,5 вершков, 11 фунтов, богатырь, 60 с копейками сантиметров и 4,5 килограмма. Мысленно перевел я нормальные единицы. Моя борьба за метрическую систему продолжалась уже больше двух десятков лет, и к началу 30-х обе системы в империи уже существовали, по сути, параллельно. В технической и научной сфере пользовались удобной метрической системой, а в быту и торговле пока продолжали использовать привычную имперскую. «Вы мой волшебник». Я бросился обнимать медика, который к такому проявлению чувств был явно не готов. «Извините, Ваше Величество», Аринт с определенным трудом и определенным смущением вырвался из моих объятий, отстранился и продолжил мысль. «Однако я должен с вами серьезно поговорить насчет здоровья императрицы. Что с ней?» Мы сели за чайный столик, медик налил себе из графина стакан воды, выпил и принялся объяснять. «Видите ли, Ваше Величество, несмотря на то, что ребенок не первый, роды прошли крайне тяжело, с осложнениями, увидев, как я дернулся», Аринт поспешил пояснить, «нет, сейчас с ее величеством все нормально, она, кажется, заснула, однако, договорите уже, как есть, черт побери», не сдержался я, глядя на то, как медик подбирает слова. «Простите, Николай Федорович, как я уже сказал», врач только кивнул головой, «роды прошли с осложнениями, ребенок крупный, а сама Александра Федоровна женщина достаточно тонкой конституции, пришлось, кое-что зашивать, это опасно, без сомнения, не стал меня щадить врач, однако тут все в руке Божьей, мы со своей стороны сделали все максимально аккуратно, однако я даже не про это, а о чем вы, во-первых, вам следует воздержаться от половых контактов с женой как минимум пару месяцев, а лучше потерпеть полгода, было видно, что медику не совсем комфортно об этом разговаривать с императором, но он себя пересиливает, пока все не заживет как следует. Это понятно, я кивнул. А во-вторых, и в дальнейшем вам следует быть крайне осторожным. Боюсь, следующая беременность может убить Александру Федоровну. Если хотите моих врачебных рекомендаций, то я бы посоветовал попросту прекратить половые контакты для сохранения здоровья императрицы. Подобное заявление стало для меня воистину неожиданным. Да, понятно, что 5 беременностей никакой женщине на пользу здоровью не пойдут, однако мне казалось, что промежутки, которые я пытался делать в этом процессе, должны были способствовать восстановлению здоровья жены. А тут такое. Я вас услышал, Николай Федорович, принял к сведению. В итоге все закончилось относительно хорошо. Александра достаточно легко, спасибо врачам, перенесла период восстановления, но на наши постельные забавы пришлось наложить достаточно суровые ограничения. Пришлось учить императрицу всякому разному, дабы компенсировать врачебные запреты. В конце лета сыграли свадьбу заметно переходившего в холостяках, хотя, кажется, он об этом не слишком жалел, Михаила. В Санкт-Петербург приехала большая делегация из Баварии во главе со старшим сыном короля Людвига Максимилианом. Несмотря на достаточно сложный клубок взаимоотношений между немецкими государствами, где Бавария декларировала политическую и военную нейтральность, но экономически сильно зависела от Вены и Парижа, что автоматически отправляло это государство скорее в стан противников, чем союзников, заключенное 4 годами раньше брачное соглашение в итоге было исполнено. Это опять же говорило о том, что старательно выстраиваемая Миттернихом ось Париж-Вена, с нанизанными на нее миньонами, Баварией, Вюртембергом, Бергом, Саксонией и Сардинским королевством, в котором опять же влияние австрияков было доминирующим, далеко не так крепка, как хотелось бы всесильному канцлеру. Сама невеста была очаровательной девочкой 17 лет с большими перепуганными глазами и блуждающей улыбкой. Она явно была под впечатлением от российских масштабов и новой культуры и находилась в некой перманентной прострации. Александра быстро взяла будущую невестку под крыло и приняла на себя заботы об адаптации принцессы на новом месте. После свадьбы, состоявшейся в первую субботу сентября, молодые укатили в свадебное путешествие на Средиземное море, и так получилось, что первый показ новой казнозарядной артиллерийской системы состоялся без самого курирующего проект Михаила. Впрочем, учитывая обстоятельства, теплое море и молодую красавицу-жену, великому князю было чем себя отвлечь от мыслей о российской артиллерии. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Я тепло обнял начальника Михайловского артиллерийского училища, с которым был в прекрасных отношениях еще со времен подготовки к вторжению Наполеона. Вы сегодня будете нашим Вергилием, я, Николай Павлович», искренне улыбнулся Засядько, поздоровавшись по очереди со мной, военным министром и прочими свитскими прибывшими в этот сентябрьский день на полигон на берегу Ладожского озера, дабы ознакомиться с новым, воистину революционным видом вооружения, на который у меня были большие планы. «Изменяйте ракетам, как есть изменяйте», — ухмыльнулся я, вызвав ответную улыбку Засядько. «Что поделать, тот только пожал плечами, боюсь, с постановкой в строй нашей маленькой Мишели, ракетам придется изрядно потесниться». «Да, Мишели?» — переспросил Красовский. «Ну так, его высочество свою руку самолично же приложил, можно сказать, его детище. Вот и повелось у нас так в неофициальном порядке пушку именовать Мишелью», — пояснил начальник артиллерийского училища. «Оригинально», — кивнул военный министр. «Погода в эти осенние дни стояла просто на загляденье. Жара уже ушла, дожди не начались. Температура воздуха держалась на уровне около 20 градусов, демонстрируя практически идеальное бабье лето. Деревья только-только начали подергиваться желтизной, а трава, которую перестало выжигать летнее солнце, вновь укрыла землю зеленым ковром. Расчет к орудию». Послышалась команда командира батареи, когда высочайшая делегация наконец вышла к изготовленным для испытания 4 пушкам. Орудия были разнесены на приличное расстояние друг от друга и дополнительно загнаны в небольшие капониры на случай каких-либо неожиданностей. Артиллерийский капитан лет на вид 35 с легким налетом седины на голове и мелкими оспинами от старого порохового ожога на лице строевым шагом подошел к нам и, приложив руку к обрезу высокого кивера, по плану переход на новую форму должен был растянуться на несколько лет и проходить по мере износа старых образцов, отрапортовал, ваше императорское величество. Личный состав опытной артиллерийской батареи построен. Командир батареи капитан Федотов. Ну что, «Показывайте мне ваше хозяйство, капитан», я сделал приглашающий жест рукой. «Только кричать не нужно, здесь все вас слышат хорошо». «Есть показывать», ответил артиллерист уже чуть тише и подошел к пушке. Выглядела она достаточно архаично, хоть уже и гораздо лучше, чем дульнозарядные единороги времен Очакова и покорения Крыма. Два больших деревянных колеса были обуты в резиновые бандажи, что давало некоторую амортизацию и позволяло возить пушки по дорогам чуть быстрее. До полноценных резиновых шин мы пока, к сожалению, не доросли, хоть мои нефтехимики потихоньку экспериментировали в этом направлении. Орудие образца 1831 года, калибр 4 фунта. В миллиметрах, пожалуйста, прервал я капитана, чем вызвал явный сбой у того в программе. Последние 100 лет артиллерийские калибры измеряли в фунтах, то есть вес чугунного шара, который подходил под диаметр ствола. 4 фунта в данной классификации означало примерно 88 мм, однако учитывая переход на казнозарядную нарезную артиллерию со снарядами цилиндрической формы, использовать старую систему калибров мне казалось несколько странным, о чем я присутствующим и сообщил. Вряд ли отход от привычных мер кого-то особо воодушевил, однако спорить с императором в такой мелочи тоже не стали. МММ. Да, ваше императорское величество, 88 мм. Данный калибр предполагается сделать основным в полевой артиллерии, одновременно мы работаем над более легкой трехфунтовой, КХМ, простите, 76 мм пушкой для кавалерии и горных частей, а также более тяжелый корабельный вариант в 120 мм. Продолжайте, я благосклонно кивнул артиллеристу. Масса орудия около 40 пудов, длина ствола сажени 2 вершка, 650 кг и 221 см примерно, перевел я мысленно в метрическую систему. Скорострельность, 3-4 выстрела в минуту, ваше императорское величество. В зависимости от качества выучки расчета, может свободно бить на 2 версты. Вернее, теоретически может и дальше, поправился капитан. Однако на такой дистанции попасть куда-то становится совсем затруднительным. Ну что ж, я кивнул, принимая к сведению полученную информацию. Байками, как говорится, соловья не кормит. Продемонстрируйте нам, господин капитан, какова ваша малышка в деле. И комментируйте по ходу дела свои манипуляции. Есть продемонстрировать и комментировать, козырнул артиллерист. Перво-наперво необходимо открыть затвор. 2 оборота против часовой стрелки. Затвор у нас представляет собой поршень, вставляемый в казенную часть ствола и расклиниваемый там 4 упорами. Капитан повернул небольшую, блестящую от постоянных прикосновений крутилку и вытащил наружу потроха затвора. Выглядел он на первый взгляд достаточно сложно, о чем я и спросил капитана. Так точно, ваше императорское величество. Затвор – наша головная боль. При высоком темпе стрельбы бывает подклинивает, но в целом конструкция проявила себя достаточно неплохо, лучше всех остальных. Понял, пожал плечами я. Очевидно, что за прошедшие 10 лет пушкари перепробовали не один десяток вариантов. Учитывая, что я в этом деле все равно ничего не смыслю, лезть со своими бесконечно ценными советами я не стал. В целом орудие получилось странным. Нет, по сравнению с местной артиллерией, чудо высоких технологий, на взгляд человека из 21 века, один большой сплошной компромисс. Собственно, самой главной проблемой был снаряд. Очевидно, что стрелять из казнозарядной нарезной пушки чугунными ядрами было бы как минимум странно, поэтому именно на разработку подходящего снаряда ушла большая часть времени. По аналогии с бумажным патроном винтовки Маркова здесь тоже использовалась картонная гильза, которая соединяла в себе заряд метательного состава и артиллерийскую гранату. Граната состояла из чугунного цилиндра с пероксилином в качестве взрывчатого вещества, взрывателя и латунной рубашки, которая позволяла всей конструкции проходить по нарезам. Сделать более экономные узкие ведущие пояски просто не получилось, гранату через раз срывало с нарезов и весьма дорогой снаряд улетал вообще в неизведанные дали. Дорогой в производстве, сложной в хранении, бумажные снаряды хранились и перевозились до боя в специальных тубусах из шпона, которые предохраняли от влаги и механических повреждений, не слишком удобный в использовании снаряд тем не менее настолько превосходил по боевым качествам как простые ядра, так и чугунные бомбы, что военное ведомство отказываться от такой игрушки не пожелало. Что там говорить, если даже одна новая пушка при наличии достаточного количества боеприпасов могла в легкую подавить буквально любое количество дульнозарядных пушек. Она стреляла дальше, быстрее, а начиненный пироксилином снаряд вызывал столь чудовищные по местным меркам разрушения, что даже подобраться к ней на дистанцию открытия огня было делом воистину героическим. Единственным узлом, с которым практически не оказалось проблем, стал на удивление взрыватель. Он уже был неплохо отработан в стоящих на вооружении ракетах и с минимальными переделками встал и на артиллерийский снаряд. Мелочь, а приятно. Пробовали инженеры засунуть в снаряды динамит, однако его стабильности для выстрела из пушки оказалось недостаточно. Пара разрывов ствола, и от этой идеи быстро отказались. В целом, мне было очевидно, что до изобретения тринитротолуола, как хорошо, что его название содержит в себе химическую формулу, мы были вполне способны обойтись бездымным порохом. Тем более, что у потенциального противника и того пока не было. Поскольку экспериментов с бомбическими пушками француза Пиксона тут по какой-то причине случилось, к этой идее пришли несколько позже. Первым бомбическим орудием, принятым на вооружение в 1829 году, стала британская 65-фунтовая бомбическая пушка, созданная под руководством английского адмирала Кардингтона. Кардингтоны, как тут же стали называть эти пушки, быстро стали популярны во флотах Англии и Франции. Две главные морские державы Европы активно начали перевооружать свои корабли на новые орудия, тратя на это дело огромные средства. Я же только смотрел на это и тихо посмеивался. Уверен, что, когда наши западные партнеры столкнутся с обновленной русской артиллерией, быстро поймут, что все средства были потрачены зря. Больше же всего в новой артиллерии печалила ее цена. Стоимость одного орудия, без лафета, цена которого шла отдельной строкой, вставала казне в 3000 рублей, что было примерно в 5 раз дороже, нежели обычная стальная дульнозарядная пушка. Плюс каждая граната, картечные выстрелы все же обходились на ее фоне практически бесплатно, обходилось в 9 рублей. Учитывая необходимость заменить несколько тысяч орудий, не единомоментно естественно, такого бы не потянула ни казна, ни промышленность, артиллерия выходила, мягко говоря, золотой. Впрочем, как бы я ни жлобился, деньги на пушки из казны при этом отписывал не дрогнувшей рукой. Кто не желает кормить свою армию, тому придется кормить чужую. Мысль не нова, однако оттого ни она не стала менее актуальной. Ну а в 1833 году на вооружение была принята 107 мм гаубица на том же лафете, не слишком большая экономия, но тем не менее, и предполагалось, что данный дуплекс полностью закроет наши основные потребности в полевых пушках на следующие 20 лет. До введения в конструкцию орудий противооткатных средств и прочих излишеств, делающих эти орудия убийства еще более сложными и дорогими. На практике, конечно, получилось совсем не так благостно, в эксплуатации полезли проблемы, затвор собранный не с прецизионной точностью опытного образца, а при поточном производстве регулярно клинил и требовал внесения доработок. В общем, как обычно, новая техника выпила у наших артиллеристов не один литр крови. Впрочем, когда было по-другому? Напоминаю, что до бонусной главы осталось всего 150 лайков. Интерлюдия 3. Федор Петрович. В кабинет главного управляющего русско-американской компании заглянула голова местного мальчишки, работающего у большого столичного чиновника на посылках. Федор Петрович, чего тебе, оглашенный? Врангель поднял голову от разложенных на столе бумаг. К местной простоте нравов природный астезийский барон привыкал с трудом. Впрочем, оторванность от большой земли, одновременная узость, в столице компании проживало чуть больше 5000 человек, что по любым меркам немного, и широта, от Берингова пролива до юга Калифорнии ни много ни мало 5000 верст вдоль побережья американского общества, преобладание тут индейского населения над белым, это все влияло на мозги как-то совершенно по-особенному. Любой, кто был способен сложить хотя бы пару слов на родном языке, воспринимался близким по духу, отчего особое чинопочитание у русских американцев было не в чести. Так это, босоногий мальчишка лет 12, в чертах которого явно проглядывала индийская кровь, шмыгнул носом и пояснил. «Полдень же ж, вы просили напомнить, корабли ж спускать на воду собирались». На улице стоял конец сентября, что в условиях калифорнийского климата было самым благодатным временем. Летняя жара ушла, до зимних холодов, какие, впрочем, тут холода, по сравнению с российскими смешно даже вспоминать, далеко. Зерно собрано, а зимы отсеяны, самое время для свадеб и прочих массовых гуляний. Под это время была подгадана и церемония спуска на воду первой пары построенных на американском континенте полноценных и полноразмерных кораблей. Понятное дело, не на всем континенте, а только на той его части, что была занята русскими переселенцами, да и, если говорить совсем честно, не совсем первыми они были. До этого тут уже собирали вполне себе приличные рыболовецкие баркасы, мелкие в несколько десятков тонн посыльные и транспортные суда, все ж разбросанным по тысячам километров побережья русским городкам, селам и острожкам нужна была какая-то связанность между собой. По земле такие расстояния не в раз и одолеешь, тем более никаких нормальных дорог вдоль побережья не имелось, поэтому никакой другой альтернативы водному пути, в общем-то, и не было. Ну а на этот раз тут впервые смогли собрать вполне себе приличного размера 200-тонные бриги, пригодные для использования в военном назначении. Не бог весть какие боевые единицы, каждая из которых несла всего по 6 орудий, привезенных аж из метрополии, к сожалению, как таковой металлургии тут на другом конце планеты еще фактически не было, однако по местным меркам очень даже. Действительно, Врангель бросил быстрый взгляд на большие напольные часы, стрелки которых и правда смотрели почти точно в зенит. Ну что ж, пошли тогда, раз действительно полдень подошел, не будем заставлять людей ждать. Федор Петрович, который вообще-то Фердинанд, но за годы жизни среди православных соотечественников уже давно привык имени Федор, накинул поверх рубахи положенный ему как контр-адмиралу мундир и вышел из помещения. Правление РАК представляло собой большую двухэтажную, собранную из цельных древесных стволов избу, лишенную всяких при этом архитектурных излишеств. Собственно, на некую ценность с точки зрения истории и архитектуры в Александрове Тихоокеанском мог претендовать, наверное, лишь местный собор. Высокое на общем одноэтажном, и редко двухэтажном, фоне каменное здание, увенчанное покрытым сусальным золотом куполом. Для его постройки из метрополии специально прислали мастеров, и теперь в радиусе 1500 верст Спасо-Преображенский собор был самым солидным религиозным зданием. Немало местных краснокожих приняли решение о переходе в православную меру после посещения собора и осознания величия заморской религии. Возле причалов, казалось, собрался весь городок. Даже более того, в назначенный заранее день с ближайшей округи в Александров стянулись охочие до зрелища поселяне, которым дополнительно пообещали по чарке с закуской. Ну что ж, начнем. Помолясь, Врангель хоть и был приверженцем лютеранской веры, из общей массы народа старался не выделяться. И то, что крестился он в другую сторону, никого по большому счету тут не смущало, главное, чтобы человек и руководитель был хороший. Начинайте. На приказ управляющего тут же отреагировали досконально знающие свои роли люди. Грянул марш, полноценного оркестра тут не имелось, но пару трубачей и барабанщиков в принципе, чтобы изобразить музыкальное сопровождение, вполне хватало, пальнули, изображая салютацию, установленные на причале пушки и на вершины мачт торопливо поползли заранее подготовленные военно-морские флаги. Вообще-то Юнона и Авось, названные в память о рязановских кораблях, были готовы еще пару недель назад, готовы не к спуску на воду, а совсем, были установлены мачты, развешаны на свои места паруса, приведен в порядок такелаж, и только желание устроить из всего действа праздник, отсрочило на полмесяца полноценное принятие двух вымпелов в состав Тихоокеанского флота. Жаль, Фаддей Фадеевич не видит, в ответ на поздравление покачал головой директор Александровского кладбища, где и собрали бриги. Семен Матвеевич Чижиков в России был средней руки мастеровым без особого шанса на то, чтобы пробиться выше, однако рискнул поддаться уговорам вербовщиков и отправился на другой конец света, благо не был обременен семьей или другими обязательствами. Тут он быстро стал просто незаменимым специалистом, сколотил бригаду, начал брать заказы на строительство всего и вся и в итоге стал совладельцем главной на Тихом океане верфи. Собственно, верфью пару длинных крытых сараев называть можно было только с огромной натяжкой, однако наиболее насущные потребности колонии она уже вполне перекрывала. Без него, мы бы на таких красавцев совершенно точно не замахнулись бы. Боюсь, его превосходительство вернется только через пару месяцев. К этому моменту, глядишь, и команды собрать успеем и обкатать наших лошадок. Врангель с благодарностью принял поданный ему бокал с местной ягодной настойкой, которой заменяли слишком дорогое на этих берегах вино, и, повернувшись к толпе, произнес тост за наших корабелов. Пусть эти два корабля станут лишь первыми из многих. Собравшиеся на праздник жители, уже успевшие отведать выставленного администрацией города угощения, ответили на эти слова не стройным, но одобрительным гулом. С одной стороны, народ готов был пить вообще за что угодно, лишь бы наливали, С другой, тут в Калифорнии все прекрасно осознавали свою зависимость от моря во всех его проявлениях. Не зря же все достаточно многочисленные племена индейцев, живущие вдоль берега океана в основном, занимались рыболовством. В отличие от, например, индейцев, живущих в глубине континента и ориентированных на охоту и собирательство, тут нужно немного отвлечься в сторону и дать небольшую справку по местному населению, среди которых пришлось строить свое общество русским переселенцам. Да приходя сюда европейцев на зажатой между горами и океаном полоске суши проживало несколько сот тысяч индейцев. Привезенные из Европы болезни радикально сократили их численность, но даже в описываемый момент времени на каждого условного русского православного, включая индейских жен, смешанное потомство и даже просто окрещенных и принятых в общество краснокожих, приходилось по 5-6 человек индейского населения, и это только если считать тех, с кем был налажен хоть какой-то контакт. Так-то площадь формально арендованной сначала у Испании, а потом у Мексики территории была просто огромна, там вся Франция вместе с Австрией и Пруссией поместились бы, и еще на всякую прочую европейскую мелочь земли хватило, а учитывая горный рельеф и отсутствие всяческой инфраструктуры, подсчитать точную численность туземного населения невозможно было даже теоретически. Впрочем, никто и не пытался, если честно. Так вот, в отличие от индейцев, с которыми сталкивались осваивающие восточный берег континента англосаксы, там были куда более агрессивные по своей природе охотники, к тому же заметно менее привязанные к одному месту и оттого тяжелее встраиваемые в привычное европейцам общество. Местные туземцы имели не только мелкие постоянные поселения рыбаков, но и даже небольшие производственные центры. Можно сказать, что туземцы западного берега были в паре шагов от создания уже полноценных государств, что в некотором роде облегчало включение их в экономическую жизнь колонии. Этим русские колонисты вовсю пользовались, стараясь максимально вовлечь индейцев в свою экономическую жизнь. У местных массово скупали шкуры животных, кожу, рыбу, другое продовольствие. В обратную сторону шел инструмент, ткани, другие товары более высокого передела. Индейцев, из тех, что были поспокойнее и поцивилизованнее, нанимали на службу в местные вооруженные силы и на флот. Активно шла миссионерская деятельность. За последние 10 лет на этом далеком берегу было выстроено несколько десятков церквей, заложено 3 монастыря, а количество принявших Христову веру, ну как минимум формально, индейцев уже пошло на десятки тысяч. А когда вы меня, Федор Петрович, уже металлом обеспечите? Немного поддав для настроения, поинтересовался главный корабел города у Врангеля. Все обещаете, обещаете, а воз этот так с места и не стронулся. Праздник спустя пару часов уже перешел в ту стадию, когда сословные различия стерлись окончательно. А вот и нет, улыбнулся асгзейский немец. Мне тут с последним ботом весточка пришла. Рассмотрели таки на большой земле наши запросы постоянные. Со следующим караваном прибудут к нам знающие в металлургии люди и комплект оборудования. Будем домну ставить нормальную, чугун свой лить, а там, глядишь, и достали недалеко. От это дело, Федор Петрович, обрадовали, как есть обрадовали. А где ставить заводик-то будут? Где-то тут, недалеко. Ну как недалеко, покачал головой Врангель, не близко. К северу от порта Праскина нашли месторождение рудой богатое, в верстах в 70 от побережья у гор. Далековато, задумчиво почесал затылок корабельный мастер. К сожалению, придется там новый острог ставить, потому как места эти совсем дикие. Благо леса в достатке, хоть о нем беспокоиться не нужно будет. А лет через 5, как чугун пойдет потоком, глядишь, дорогу железную сообразим к побережью, тогда вообще просто будет. Ага, и опять что ли столицу переносить будем? Хохотнул Чижиков. Забавный момент произошел с самой столицей Русской Америки. Изначальное место, предложенное еще Барановым больше 10 лет назад, оказалось не слишком удобным для большого поселения, и уже в 1824 году Александров Тихоокеанский переехал на 40 верст южнее, на северный берег Большого залива, где располагался испанский городок, названный в честь святого Франциска. Как раз в эти времена полным ходом шла война за независимость Мексики, местные испанцы оказались практически оторваны от всяческой поддержки извне и начали банально разбегаться. Ни о каком сопротивлении русской экспансии в такой ситуации никто даже не помышлял. Небольшая крепостица с оставшимся на старом месте поселком получила имя Александровка, а имя Александров Тихоокеанский переехало на новое место вместе с правлением компании. Такая вот получилась забавная рокировка. В дальнейшем с испанцами удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество, банально купив живущих в этих местах миссионеров. Испанский флаг был спущен, а мексиканский так никто и не поднял. На обоих берегах залива Петра Великого стояли теперь русские пушки, проскочить мимо которых вглубь охраняемых вод было уже практически невозможно. В дальнейшем же было заложено еще одно поселение, ставшее, некоторым образом, пограничным. Пользуясь тем, что мексиканцам все еще не до своих северных территорий, русские основали порт Апраскин в 600 верстах к югу от Александра Тихоокеанского, обозначив таким образом, что считают и эту землю своей. «Мало нас», — покачал головой Чижиков. Они сидели во главе праздничного стола втроем. Врангель, сам Чижиков и майор Путилин, командующий столичным конным полком. Полк, как и все в Русской Америке, был усеченного по личному составу штата и насчитывал всего 2,5 сотни сабель, поделенные на 3 эскадрона. По меркам Европы, горстка людей, тут сила достаточно грозная, как ни крути. Сколько нам осваивать все местные богатства, никакой жизни не хватит. Сюда бы людей из моей деревни да всю деревню, да с окрестностями. Вот бы развернулись. Не гневи Бога, Семен Матвеевич, откликнулся конный майор. И так нам людишек почитай теперь 2 раза в год присылают большими партиями. Вот еще 10 лет назад, на всю Русскую Америку и 1000 белых лиц не набралось бы, и ничего, жили как-то. А тут гляди, по 4-5 тысяч в год только православных приезжает, а все равно, мало. Чтоб больше было, нужно по ночам с женкой своей стараться лучше, глядишь, и заселим местные просторы. Да куда уж лучше, притворно возмутился Корабел. 4 у меня уже, так больше нужно, еще. Возьми себе какую девицу из местных, аль не прокормишь. Прокормлю, конечно, дело не хитрое, непроизвольно улыбнулся такой мысли мастер, но тут же обратно погрустнел. Так этот же не велит. Немного в стороне от общегородского праздника в круге своих наиболее верных последователей стоял епископ американской епархии Фати, сосланный сюда по слухам в рамках некой внутрицерковной интриги. Иерарх воспринял переезд в эти дикие края как личный вызов и принялся рьяно окормлять доставшуюся ему паству. Порой слишком рьяно. Так, например, среди местных белых мужчин, а переселенок женщин было по статистике чуть ли не в 10 раз меньше, очень быстро распространилось поветрие брать в жены по несколько индианок. Ну а что? По меркам туземцев любой белый мужчина был кавалером более чем завидным. Отдельное жилье, возможность прокормить себя, семью и на продажу что-то выделить, металлические инструменты опять же, которые индейцам перепадали нечасто и только очень задорого. Безопасно в русских селениях не в пример индейским, те-то нередко между собой всякие войнушки устраивали. А если муж еще и работящий, и может иногда баловать связкой бусин или отрезом хорошей ткани, так и вовсе сказка. И до какого-то момента православная церковь закрывала на это дело глаза, как бы осуждала, венчала, понятное дело, только с первой женой, считая остальных просто полюбовницами-приживалками, но сильно небольших любителей женского пола не давила, ну хотя бы потому, что от таких непризнанных брачных союзов все равно рождались дети. Дети же, имеющие хотя бы половину русской крови, были тут на краю земли немалой ценностью сами по себе. А тут приехал с большой земли новоназначенный епископ и принялся закручивать гайки. Всю малину обломал. Говорил я с ним, пожал плечами Врангель, в голове уже прилично шумело от выпитого, и очень хотелось поговорить за жизнь. Упертый, ничего слушать не хочет. Грех, говорит, и все дела. Наплачемся мы еще, задумчиво протянул мастер и с кряхтением поднялся на ноги. Достаточно мне уж на сегодня, пойду я. Работать, хе-хе. Под смешки собутыльников мастер удалился, а пара военных продолжила потихоньку выпивать. А для меня никаких интересных новостей бот не привез, поинтересовался майор у гражданского начальника колонии. Нет, пока нет, покачал головой Врангель. Все оружие мексиканцам сейчас идет, там, сам знаешь, какая обстановка. Принявший диктаторские полномочия Санта-Анна сумел за прошедшие пару лет разобраться со своими политическими оппонентами, сбросить испанский десант обратно в море и более-менее прочно сесть в Мехико. Однако до полного спокойствия было еще далеко. Многочисленные банды, восстания индейцев, разного рода несогласные революционеры. Империя же, сделавшая ставку именно на этого мексиканского генерала, по возможности продолжала снабжать его оружием, военными кредитами. С расчетом, все это отбить в будущем, конечно же. Жаль, покачал майор головой. «У меня уже индейцев, жалеющих записаться в армию, на две роты наберется. Их бы сейчас подучить немного, а так, если начнется что-то, придется отбиваться своими силами». Русские довольно широко привлекали местных в качестве бойцов, расширяя таким образом зону своего контроля вглубь континента и опять же ассимилируя индейские племена. Вот только оружия постоянно не хватало, а лук против скорострельной винтовки не тянул примерно никак. «Как обычно», – пожал плечами Врангель. В этих оторванных от метрополии местах у колонистов очень быстро вырабатывалась привычка надеяться только на свои силы. Даже если что-то случится, помощь из России сможет прибыть в лучшем случае через год, и то вряд ли. Полгода в одну сторону только сообщение идти будет, какая уж там помощь. Майор встал, накинул на плечи китель, кивком попрощался и тоже покинул застолье, оставив барона во главе стола в одиночестве. Врангель налил себе полрюмки хлебного вина, подумал немного и опрокинул ее в рот, тут же закусив местным же моченым грибом. «Богата американская земля, прекрасные плодородные почвы, отличный климат. И то, что русским досталось западное, гористое и местами пустынное, часть континента совсем не умаляет ее достоинств. Вот одна долина, на входе в которую стоит Александров-Тихоокеанский, длиной в 1500 верст и шириной в 60, учитывая местные особенности, может прокормить миллион человек запросто. А если немного ума приложить, то и в разы больше. Да где б их взять, эти миллионы? Потихоньку стали латиносы переселяться и даже негры. У них там в Мексике постоянные неурядицы, дело привычное, а тут на севере в этом плане все гораздо спокойнее. Ну насколько жизнь в отрыве от цивилизации вообще можно считать спокойной?